мая 13-26. Священномученики Василий, Соколов, Христофор, Надеждин, Александр, Заозерский. Преподобно-мученик Макарий, Телегин. Мученик Сергий, Тихомиров. Преподобный мученик Макарий родился в 1876 году в семье крестьянина Николая Телегина в селе Летниковском Бузулукского уезда Самарской губернии. В раннем детстве мальчику было чудесное явление, после которого он принял решение уйти в монастырь. Все мирское его перестало интересовать, и еще будучи подростком, он нашел пещеру и удалялся в нее для молитвы. Придя в возраст, он окончил церковно-приходскую школу, а затем на 17-м году жизни отправился в паломничество в Киев. Здесь, у святынь Киево-Печерской лавры, созрело окончательное решение уйти в монастырь. По исполнении 17 лет он поступил послушником в Гефсиманский скит недалеко от Троице-Сергиевой лавры, где проходил последовательно все послушания, и около 1909 года принял монашеский постриг, был рукоположен в сан иеромонаха и определен в число братьев Чудового монастыря в Москве. С началом Первой мировой войны иеромонах Макарий был направлен в действующую армию. Первое время он служил в госпитале на Австрийском фронте, а затем священником в штабе 1-й Донской казачьей бригады. После окончания военных действий отец Макарий вернулся в Москву. Чудов монастырь был закрыт, и он стал служить в храме на Патриаршем подворье. 3 апреля 1922 года сюда пришла комиссия по изъятию церковных ценностей. Изъятие происходило нарочито грубо и кощунственно. Отец Макарий, обращаясь к безбожникам, называл их грабителями и насильниками, за что тут же был арестован и заключен в тюрьму. На допросах в судебном разбирательстве, устроенном лукавыми и беспощадными безбожниками, отец Макарий отвечал открыто и прямо. — Вы себя виновным признаете? — спросил председатель суда. — Не признаю. — А в тех фактах, которые изложены? «Да, в тех фактах я признаю. Вас в чем обвиняют, вы знаете?» «Знаю. Я при изъятии церковных драгоценностей назвал комиссию грабителями и насильниками. За это меня арестовали. А что меня побудило, я вам скажу. Мое религиозное чувство и пасторский долг, потому что светские люди не имеют права даже входить в алтарь. Но когда они коснулись святыни, то для меня это было очень больно. Я, ввиду этих обстоятельств, действительно произнес эти слова, что вы — грабители, вы — насильники, ибо они преступность сделали, святотатство и кощунство. Значит, будем так считать, что вы считаете, что комиссия действовала как грабители? Грабители. Действительно, это кощунственно для верующих, тем более для служителей престола. Как же это так? Я прихожу в ваш дом и начинаю распоряжаться. Скажите, что это, не то же самое? А где вы высказывали эти взгляды? Около храма? Зачем около храма? Я это говорил на подворье патриарха. Где, вы говорите, оскорбили комиссию? У святейшего патриарха в храме, при изъятии. У него есть храм? Да, домовый. Там много было изъято ценностей? Я когда был... Были венчики на горнем месте. Поставили стол и, опираясь на престол ногой, начали снимать. Тут меня арестовали. Я вижу, тут сила и воля. Зашли с револьверами, поставили стражу, кавалерию. И что я могу тут сделать? Вы считаете, что при монархизме духовенству лучше было? Как то есть лучше? Жизнь была лучше. Значит, хорошо. Сейчас тяжелее? Да, теперь все тяжелее. Значит, при монархизме было лучше? Да, всем было хорошо, потому что было изобилие. А теперь мы видим, к чему страна идет и к чему пришла. Что об этом говорить? Вы монархист? Да, по убеждению. Скажите, точка зрения христианская с точки зрения монархической совпадает? Причем тут монархизм и христианство? Христианство своим порядком, монархизм своим порядком. Вы можете ответить на вопрос, с точки зрения христианской допустимо быть монархистом? Допустимо. Значит, из всех видов властей вы сочувствуете только монархической. Я всем сочувствую хорошим. Советская власть – хорошая власть. Если где хорошо делает – хорошая, а плохо – плохая. Что же мы будем рассуждать? Мое убеждение такое, а ваше другое. И ничего не получится. Что значит, что вы остаетесь монархистом? Что мои такие убеждения, и я в настоящее время противно не агитирую, а живу, как все смертные живут на земле. Что же тогда вы представители советской власти ругаете? Это при условии, когда затронули чувства религиозной святыни. Вам известно, что патриарх считает существующие власти как бы от дьявола. Известно это? Вы его послание читаете? Послание 19-го года, где он сказал, что власть советская есть исчадие ада. Я теперь понимаю и вижу, что вы люди неверующие. Отвечайте на вопрос, если хотите. Если не можете, скажите. От Бога или от дьявола? От Бога. Как же вы теперь говорите, что признаете только монархическую власть? Как это примирить? Ведь я вашей власти ничего оскорбительного не делаю. Нет, вы уже нанесли оскорбление. Я при условии нанесения оскорбления святыни. Вы знаете, что монархисты – это враги? Вы считаете себя принадлежащим к шайке врагов рабочего класса? У меня врагов нет. Я за них молюсь. Господи, прости их. Не очень-то вы, кажется, молитесь за советскую власть. Нет, я и сейчас молюсь. Господи, дай им прийти в разум истины. Все люди стремятся к хорошему. И я смотрю на вас, что желание ваше устроить по-хорошему, и мне это нравится. Но я вижу, что вы стремитесь собственными силами, и я не вижу здесь Бога. А раз нам Бог сказал, что без меня невозможно... Но обвинитель прервал отца Макария. «Вы мечтаете лекцию, а я вам задаю вопрос. Вы считаете монархизм врагом трудящихся?» «Я вам говорю, у меня врагов нет». «Вы историю знаете, что у монархизма были и дурные стороны?» «Да, известно. Если бы власть такого дурного монархизма учинила бы кощунство и изъятие святыни, вы бы промолчали?» Я все равно не промолчал бы. Святыня выше всей власти. Такие чувства самые дорогие. В день окончания процесса, в последнем своем слове, предавая свою жизнь в руки Божии, иеромонах Макарий сказал, «Аще имеете вы судить по вашим законам, то судите». Одним из обвиняемых, абсолютно непричастным к сопротивлению изъятию церковных ценностей, был Сергей Федорович Тихомиров, прихожанин Богоявленской церкви в Дорогомилове. Мученик Сергий родился в 1865 году в Москве в семье купца второй гильдии Федора Дмитриевича Тихомирова. Образование получил в церковно-приходской школе, а затем, по примеру отца, стал купцом. Но дела практические, видимо, шли не очень успешно, и в 1910 году он вместе с супругой переехал с Арбата на Большую Дорогомиловскую улицу, где поселился напротив Богоявленского храма, став с этого времени его постоянным прихожанином. Лишь обремененность различными делами и тяжелая болезнь супруги не позволяли ему стать членом приходского совета. Во время изъятия ценностей из Богоявленского храма, когда перед ним собралась огромная толпа, Сергей Федорович не выходил на улицу и находился в лавке напротив храма, где был арестован и припровожден в тюрьму вместе с другими арестованными. На допросе следователь задал ему только один вопрос. «В каком месте вы принимали участие в избиении красноармейцев?» «Никакого участия в избиении красноармейцев я не принимал», — ответил Сергей Федорович. На этом следствие было закончено. А когда дело стало разбираться в трибунале, то не нашлось ни одного красноармейца, который подтвердил бы обвинение, и сами судьи не решились публично допрашивать Тихомирова, зная, что он невиновен. В своем последнем слове Сергей Федорович сказал: «Я не могу себя признать виновным. Меня увели 4 агента. Я вовсе там не был». На третий день процесса, 28 апреля, был допрошен протоиерей Василий Соколов. «Признаете ли вы себя виновным?» — спросил председатель суда. «Я признаю, что в день Благовещения я произнес проповедь, но не в том духе, в каком мне это приписывается». «Вы читали воззвание?» «Нет, я произнес проповедь». «Может быть, вы дадите объяснение по этому поводу?» «Я прошу выслушать мою проповедь, потому что здесь обвинением учтены только отдельные фразы и выражения, совершенно упускающие из виду самое содержание проповеди. Когда я собрался произнести проповедь в день Благовещения, то меня перед обедней спрашивали, о чем я буду говорить, и я ответил, что буду говорить о христианской радости, потому что Благовещение является для нас главным образом праздником радости. Мне задали вопрос: «Но почему же вы не будете говорить об изъятии ценностей?» Я ответил, что изъятие уже прошло, и не надо поэтому затрагивать этот вопрос. Когда я вышел на церковный амвон и стал говорить проповедь, я начал говорить о радости, причем причиной такой радости является праздник Благовещения, так как с этого дня началось наше спасение. Мне хотелось возбудить эту радость в моих слушателях, но, наблюдая собравшихся, я убеждался в том, что на их лицах нет отпечатка этой радости. Вот я счел нужным переменить тему моей проповеди и поворотить на такую, которая в данный момент является наиболее желательной. Что, может быть, наша скорбь является следствием изъятия церковных ценностей? Это не должно служить причиной нашей скорби. Я говорил, что нам не нужно скорбеть об этих ценностях, тем более, что эти ценности пойдут на помощь голодающим. Нужно еще больше радоваться этому, потому что через это будет утолен голод умирающих людей. На этих ризах, которые украшали наши иконы, покоятся заботы и труды многих миллионов людей, которые из года в год вносили в церковь свои гроши. Мы отдаем из нашего храма священные сосуды, которых было 4. Нам оставили 1, и, конечно, для потребностей нашего храма этого недостаточно, и мы хотели просить комиссию дать нам еще один из сосудов, но, к сожалению, наши старания успеха не имели. Наше предложение переменить эти сосуды на вещи домашние из золота и серебра было отклонено. Я знаю, что для вас это прискорбно, что мы лишились священных сосудов, но мы не должны предаваться этой скорби безгранично. Мы должны знать, что священные сосуды все-таки принесут ту пользу, которую они должны принести, в смысле помощи голодающим. Вы печалитесь, и, конечно же, не без основания, что эти священные сосуды могут быть превращены в деньги или какие-нибудь изделия. Конечно, это равнодушно не может перенести наше христианское сердце. Мы можем смело надеяться, что Бог, который является нашим хранителем, если эти священные вещи пойдут на цели недостойные, воздаст тем, кто это совершил. Мы знаем это из исторического факта, некогда имевшего место в истории иудеев. Когда иудеи попали в плен в Вавилон, их святыни были недостойно употреблены, за что вавилоняне были наказаны. Затем я сказал прихожанам, что ничего не было осквернено из того, что мы считаем святым. Но самая главная радость — это то, что самая главная икона Николая Чудотворца осталась неприкосновенной. Это самое радостное сообщение в наш радостный праздник. Вот те мысли, которые я проводил в своей проповеди. Мне незачем было проводить мысли о том, что власть поступает не совсем законно, отбирая ценности. Так как факт изъятия ценностей уже свершился, моя задача — примирить слушателей с этим фактом, избегнуть той горечи, которая была после случившегося. Вот мое понимание настоящей проповеди. В своем последнем слове протоиерей Василий сказал: «Так как в этот последний раз я стою перед лицом революционного трибунала, разрешите сказать, что проповедь, которая привела меня сюда, на скамью подсудимых, не заключала в себе ничего преступного. Она была проповедью чисто религиозной. Свидетели недавно здесь, перед вами, говорили ясно, что я хвалил корректное поведение изымавшего нас ценности государственной комиссии, что я выразил им публичную благодарность за оставление нам чудотворной иконы святителя Николая в неприкосновенности. Какой бы был смысл в сих словах, если бы я имел в виду в этой проповеди какую-нибудь политическую агитацию? Я говорил свою проповедь к водворению мира и успокоению в душах моих слушателей и думаю, что достиг этого в своей проповеди. В моей проповеди есть одно место, которое в особенности подало повод обвинителю нападать на меня. Это место из Псалма 136. Обвинение хотело из этого места сделать вывод, что я клонил свою проповедь к дискредитированию советской власти. Я совершенно искренне заявлял и заявляю, что это было мною приведено не для характеристики современности, тем более советской власти, а для иллюстрации того настроения, какое имели иудеи во время нахождения в плену в Вавилонском. Только и всего. Может быть, тут сыграло роковую роль слово «окаянное», которое малограмотный человек мог истолковать и сам объяснить в совершенно ложном смысле. «Окаянный» значит «несчастный», и никакой мысли о проклятии и ругательстве даже быть не может. И христиане даже себя охотно называют окаянными, и в песнях церковных оно очень часто слышится. Никто из нас не обижается. Таким образом, может быть, это место дало повод неправильно истолковать мою проповедь. Я не хотел бы утруждать внимание революционного трибунала изложением той деятельности моей, которая указала бы на мое отношение к вопросу о голодающих. Достаточно взойти на Арбат и спросить любого обывателя, что такое милосердный самарянин. И там скажут вам, что это есть братство, руководимое мною, которое свою благотворительность раскинула не только по Арбату, но довело ее до вокзала, до тюрем, где сидят заключенные. Мне об этом говорить не хотелось бы. Благотворение — дело интимное, и мы, пастыри, проповедуем делать это без шума. Итак, я еще раз и с полной искренностью свидетельствую перед революционным трибуналом, что я не сделал никакого вреда или зла моей проповедью ни моим слушателям, ни тем более советской власти. 8 мая 1922 года был зачитан приговор трибунала. Священников Александра Николаевича Заозерского, Александра Федоровича Добролюбова, Христофора Алексеевича Надеждина, Василия Павловича Вишнякова, Анатолия Петровича Орлова, Сергея Ивановича Фрязинова, Василия Александровича Соколова, Макария Николаевича Телегина и мирян Варвару Ивановну Брусилову, Сергея Федоровича Тихомирова, Михаила Николаевича Роханова подвергнуть в высшей мере наказания — расстрелять. В тот же день все приговоренные к расстрелу были доставлены в одиночный корпус Бутырской тюрьмы, размещены в камерах по одному и лишены прогулок. После того, как 12 мая стало известно о приостановлении исполнения смертного приговора, осужденные, получив на то разрешение начальника тюрьмы, подали ходатайство о смягчении условий содержания, но оно было отклонено. Сразу же после окончания судебного процесса властям стали подаваться многочисленные прошения о помиловании. Причем первым почти во всех прошениях стоял протоиерей Александр Заозерский. Власти решили прошение удовлетворить только частично, оставив приговор в силе по отношению к 5 обвиняемым — священникам Христофору Надеждину, Василию Соколову и иеромонаху Макарию, и к мирянам — Сергею Тихомирову и Михаилу Раханову. Однако в окончательном приговоре в последнюю минуту Михаил Раханов был заменен на протоиерея Александра Заозерского. 30 мая 1922 года Московский революционный трибунал получил извещение, что советское правительство отклонило ходатайство о помиловании 5 осужденных. Были расстреляны священники Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергей Тихомиров. Тела их были погребены на Калитниковском кладбище, но точное место захоронения осталось неизвестным.